рыжей кошкой в окно. С неба солнце лучи, ключ под ковриком души. Бери и открывай, полный мизер выпал мне. Это редкий случай, прикуплю к нему вдогонку. Хочешь этот май? Свет с неба прямо по глазам. Я куплю себе билет в город солнца Магадан. Там, на краю большой земли, папироску закурив, вспомню я былые дни. Ошалелые скворцы бродят по аллеям. Выбирай, что по душе, даже не считай, для тебя и никогда. Денег не жалею, прикуплю еще до кучи. Хочешь этот май? Свет с неба прямо по глазам. Я куплю себе билет в город солнца Магадан. Там, на краю большой земли, папироску закурив, вспомню я былые дни. Свечи ночью тихо тлеет и за печкой ворчит. Старый злой сверчок, мне приснилось, ты идешь майской аллеей, мне приснилось, вот дурак, что кончился мой срок. Свет с неба прямо по глазам. Я куплю себе билет в город солнца Магадан. Там, на краю большой земли, папироску закурив, вспомнил.